громадных материальных ценностях, о судьбах народов. Ничто не измерялось грошами. Счет шел на миллионы и миллиарды, чего бы это ни коснулось. В какой-то степени, по направлению мыслей, они все стали государственными людьми. Великолепно, когда имеешь возможность бесстрашно смотреть в свой завтрашний день и в завтрашний день твоей страны. Отсюда другое великолепное ощущение независимости. С кем хочу, я ласково и приветливо. Не понравился ты мне, приму пренебрежительное выражение, замкнусь от тебя и думай обо мне, что хочешь. Подлаживаться к тебе не стану, на каждого не угодишь». Главный конструктор порядочно поиздевался над нею. Ведь это издевательство, что он приковал их, конструкторов, к своей персоне и заставил работать у него дома. Дурацкий каприз. Совершенно прав председатель завкома, который, говорят, с пеной у рта выступал на партийном активе против этого безобразного нововведения. Мог сам работать дома, а с ними сноситься по телефону, как некоторые и делают. А они бы работали в заводоуправлении. Раз в 2-3 недели приезжал бы проконсультировать их. Они конструкторы, а не сапожные подмастерья. 8 месяцев они были на положении сапожных подмастерий. Было противно и унизительно звонить у этой двери, обитой толстым серым войлоком. А сколько раз в течение дня им приходилось бегать на завод, то в измерительную лабораторию, то на испытательную станцию, то вызывали в цех. Нонна вытерпела все это до конца, потому что иначе ей пришлось бы уйти из отдела. Никто не защитил бы ее от гнева главного конструктора. Директор, посмеиваясь, всегда оправдывал его. Парторг не вмешивался. Председатель завкома, что же, один в поле не воин. Ей пришлось бы уйти, и она бы потеряла превосходного учителя. И она терпела, и даже ездила с ним на завод в идиотской роли не то адъютанта, не то няньки при больном младенце. Но она делала это не из страха перед ним. Никогда она не заискивала, ни малейшей не сделала попытки установить более тесное трудовое содружество, хотя иногда ей казалось, что он ждет этого от нее. Дерзости его выслушивала, не моргнув глазом. Когда другие работники отдела жаловались на него, она пожимала плечами. «Милый мой, на то вам даны голова и язык, чтобы вы постояли за себя». Хорошо, что он уехал. Жалко, конечно. Надо понимать, 50 лет был человек на производстве, и вдруг курортный городишко, безделье. Но хорошо, что нет его. Голова яснее. Решение смелее приходит, когда нет над тобой этого ежечасного мелкого контроля. Он сужал их горизонты. В этом была его ошибка как руководителя. В этом проявилась старость. Как он срезал ее, когда она пришла к нему с тракторными деталями. Он считал, что они художники и больше ничего. А она по-другому понимала свои задачи. Еще не поздно поставить этот вопрос. Завод переживает странные дни. Как в военное время, планы из наркомата спускаются ежемесячно. Столько-то таких-то станков, столько-то таких. Планы пока небольшие. Исчез накал, который вынуждает работника постоянно держать себя в струне. Не те ритмы. 5-летний план давал почти физическое чувство достижения. Еще усилие, еще, еще. Осталось несколько шагов, остался один шаг, и вот финиш, цель достигнута. И с нового старта начинался дальнейший стремительный бег. В отпуск пока пойти бы, что ли? Но еще не дают отпусков. Рабочую силу придерживают, хотя ее сейчас явный избыток на заводе. Цех Грушевого работает случайные мелкие изделия. Ощущение ожидания во всем и у всех. Ремонтируют оборудование. Начали реконструировать литейные цеха по проекту начальника отдела механизации Чекалдина.